Она провела меня по коридору, выдержанному в теплых тонах, и мы вошли в ее кабинет. Окна просторной, обставленной комфортабельной мягкой мебелью и широкими кушетками комнаты выходили на террасу, где стояло великое множество горшечных растений. На этом зеленом фоне уместно смотрелись полки с коллекцией керамики. Южная Америка, — мимоходом заметила Кэти, — и корзин. Северная Америка, правда, чудесный. Это хобби, моя слабость. Они слишком дорогие для меня, но я все равно их покупаю. Утешает меня лишь то, что существуют куда более серьезные пороки. Мы усилились и оглядели друг друга. Кэти обратилась ко мне все тем же теплым, доверительным и доброжелательным тоном. Итак, чем я могу помочь вам, Гидеон? Тут я понял, что она принимает меня за одного из клиентов, ищущих ее профессионального совета, и поторопился развеять это заблуждение. То, что привело меня сюда, никак не связано с родом ее деятельности, — с преувеличенной живостью заявил я. В действительности мне нужно просто получить кое-какую информацию о Кате Вольф, если это возможно. Разумеется, время, потраченное на разговор со мною, будет должным образом компенсировано, поскольку я понимаю, что это время могло быть использовано для приема платного клиента. Но что касается осложнений, с которыми она привыкла работать, ха-ха-ха, смех. Ну, на данный момент мне не требуется помощи такого рода. Кэти сказал, чудесно, я рада слышать это. Она устроилась поудобнее в своем кресле с высокой спинкой, обтянутой тканью осенних тонов. В той же гамме, что и коридор клиники, это кресло отличалось крепкой, надежной конструкцией. Такое качество было необходимо в связи с размерами Кэти. Склонность к полноте, свойственная 20-летней студентке университета, любившей захаживать в нашу кухню на Кенсингтон-сквер, теперь превратилась в ожирение. Кэти в нынешнем ее состоянии было бы трудно уместиться на сиденье в кинотеатре или в кресле самолета. Но одевалась она, как и раньше, со вкусом, а ее драгоценности явно стоили целое состояние. Должен признаться, что мне трудно было представить, как Кэти передвигается с места на место, как она совершает элементарные действия, обслуживая себя. Еще больше усилий потребовалось для того, чтобы вообразить, как кто-то открывает ей душу, рассказывая самые интимные свои секреты. Однако мои чувства явно не разделялись с большинством людей. Клиника производила впечатление процветающего предприятия. И я сумел договориться о встрече с Кэти только потому, что буквально за несколько минут до моего звонка один из постоянных клиентов отменил сеанс. Я сообщил Кэти, что я пытаюсь освежить кое-какие воспоминания детства, и что в процессе я вспомнил ее, вспомнил, что она час сидела на кухне, когда Катя кормила там Соню, так как о местонахождении Кати я не имел ни малейшего представления, то потому что она, Кэти, сумеет помочь мне заполнить некоторые пробелы в памяти. К счастью, она не спросила, чем вызван мой внезапный интерес к прошлому. Вооруженной профессиональной мудростью, она не стала также комментировать само существование пробелов в моей памяти. Вместо этого она сразу приступила к рассказу. «В монастыре непорочного зачатия нас называли две КВ». Кто знает, где наше КВ? Кто-нибудь позовите КВ, пусть посмотрит на это. Значит, вы были близкими подругами? Когда Катя получила комнату при монастыре, к ней многие потянулись, — сказала Катя. Между нами двумя возникло, да, можно сказать, мы подружились. Во всяком случае, в то время мы с ней были очень близки. На низком столике рядом с ее креслом стояла искусно сплетенная клетка с двумя волнистыми пугаечками. Ярко-голубым и зеленым. Не прерывая беседы со мной, Кэти отомкнула дверцу клетки и, зажав голубую птичку в толстом кулаке, вынул ее наружу. Попугайчик недовольно запищал и клюнул ее в палец. Она сказала: «Ай-яй-яй, плохой мальчик, Джоуи!» и взяла депрессор языка, лежавший на столе рядом с клеткой. В ужасе я подумал, что она собирается стукнуть им попугайчика, но она стала массировать им головку и шейку птицы, которая сразу успокоилась. Более того, этот массаж странным образом загипнотизировал попугая, и я тоже начал впадать в транс, зачарованно наблюдая за тем, как круглые птичьи глазки медленно закрываются. Кэти раскрыла ладонь, и птица расслабленно уселась с ней. «Это терапевтическая процедура», — пояснила Кэти.